Он вытащил телефон и увидел, что под якобы водонепроницаемым экраном застрял один единственный пузырек воздуха, точно шарик в детской игрушке. Черт побери. Да его машина отсюда как минимум 60 метров, а до его туфель и куртки все 300. Но оставить ее одну ни в коем случае нельзя. Ключи от машины, впрочем, оказались в кармане. «Идем», — велел он ей, присев на корточки, взял ее под мышки и взвалил на спину. Так выносят пострадавших пожарные. Он тащил ее к машине, ступая ногами, на которых были только носки, прямо по колючкам, овечьему дерьму. Сколько раз он приходил сюда, тщетно надеясь обрести одиночество и покой, а сегодня, как назло, здесь ни души. Так сказать, по закону всемирного свинства. Он чувствовал, что начинает замерзать. А ведь у него, в отличие от этой девицы, весьма приличный слой подкожного жира. Господи, хоть бы собаки не угодили под машину, пытаясь перебежать через шоссе. Так, теперь подняться на перелаз, спуститься на ту сторону изгороди и протиснуться в узкую калитку. А все это ему удалось, калитка с лязгом захлопнулась за ним, и он увидел, что Франс и Лео уже стоят возле машины и терпеливо его ждут, невероятно похожие на людей. Он немного сместил ношу, пытаясь вытащить ключи из насквозь промокшего кармана. Пискнул автомобильный замок, и он одной рукой поспешно стащил сиденье коврик, прежде чем на него плюхнуться мокрой грязной собаки. Женщину он прислонил к машине и завернул в коврик. Коврик был весь в собачьей шерсти, и от него несло псиной. Но она все равно была жутко грязная. Он заметил, что ее бьет сильная дрожь. Открыв пассажирскую дверцу, он опустил ее на сиденье, снова довольно сильно стукнув головой. «А теперь давайте поедем в больницу», — сказал он. И она в ответ издала звук, возможно, желая что-то сказать, но понять было невозможно. Он заботливо пристегнул ее ремнем безопасности. Зря он, что ли, ее спасал. Не хватало еще, чтобы она теперь сломала себе шею из-за какого-нибудь ерундового ДТП. Он включил зажигание до максимума, повернул рычажок печки и тут же во все горло завопил «Гард Брукс». Примечание: Гард Брукс, год рождения 1962, американский исполнитель кантри и рок-музыки, конец примечания. От неожиданности он не сразу сообразил, что нужно нажать на кнопку и выключить магнитофон, или хотя бы уменьшить громкость. Машина, слава богу, еще не успела сильно остыть. Теперь ему казалось, что в этом происшествии есть даже нечто комическое. Смешно и то, что с него буквально льется вода, и то, как он нырял в носках, было даже забавное ощущение героического нимба над головой. Когда они выехали на Вудсток Роуд, девушка что-то пробормотала. «Простите, я не понял». Она с трудом выговаривала слова, ей трудно было поднять голову. «Только не в больницу. Ну, не оставлять же мне вас на обочине дороги». Она ласково коснулась его руки. Впервые за много лет кто-то прикасался к нему с чувством, почти похожим на нежность. Именно это мгновение он впоследствии вспомнит, когда станет спрашивать себя, зачем совершил такую глупость. «Пожалуйста, не надо в больницу». И он поступил как с туфлями, так и оставшимися на берегу. Не стал сворачивать на Марстон-Ферри-Роуд к больнице, а повез ее к себе домой. Приняв такое решение, вдруг подумала, что если он просто ищет какое-то оправдание своим действиям. Припарковавшись возле дома, он некоторое время не выключал двигатель, словно пребывая в некой точке равновесия, когда еще можно повернуть в ту или другую сторону. Но когда он представил, как отвозит ее в отделение экстренной помощи, передает на руки нянечке и видит, как она исчезает за автоматически защелкивающимися дверями, его вдруг охватило болезненное чувство, определить которое он бы и сам не смог. Он решительно повернул ключ в замке зажигания, выключил двигатель, выпустил собак, отстегнул ремень безопасности на сиденье своей спутницы, приподнял ее, поставил на ноги, а потом подхватил на руки и понес в дом. «Я не хочу. Это не больница». Он ногой захлопнул дверцу машины. Ловко повернувшись боком, он быстро затащил молодую женщину в холл и положил на диван. Она тут же свернулась клубком, как орешниковая Соня. Ее бил жуткий озноб. Он вытащил из недр платяного шкафа старый электрообогреватель, хотя отопление было включено, и термостат стоял на отметке плюс 22. Только теперь до него дошло, что ее необходимо раздеть, высушить и согреть. И все это придется делать ему. В ушах у него словно прозвучал насмешливый возглас Марии. «Ну, конечно, только с тобой могло случиться нечто подобное». Фран уже завалилась в свободное кресло. Было слышно, как Лео на кухне нагло поедает забытое на столе печенье, с лязгом переворачивая металлическую банку. Не обращая на пса внимания, он поспешно поднялся наверх. Так спортивный костюм, нижнее белье, свитер, шерстяные носки, полотенце. «Сейчас мы с вами переоденемся во все сухое», — она не ответила. Он наклонился и стал расшнуровывать ее черные ботинки. От обогревателя все сильнее пахло горящей пылью по мере того, как спираль раскалялась, становясь ярко-оранжевой. Он вдруг на мгновение вспомнил, как разувал маленького Тимати, расстегивая у него на туфельках пряжки-липучки, стягивая с ног носочки. Он расстегнул пуговицы на ее джинсовой юбке и, подложив руку ей под попу и приподняв на пару дюймов, стянул с нее юбку и драные леггинсы. На мгновение его ладонь оказалась плотно прижатой к ее телу. Он чувствовал ее вес, видел худенькие бедра и мокрые белые трусики с наивными розочками, нежно-розовой ленточкой на поясе, завязанной тоже в виде крошечной розочки. Из-под трусиков выглядывал маленький завиток лобковых волос. На бедре виднелась длинная кровавая ссадина, ярко выделявшаяся на гусиной коже, покрытой пупырышками. В голову ему полезли воспоминания об иных столь же молодых телах, о юных женщинах, с которыми он был близок. Мария, Джейн Тейлор, Мона Кэр, Джамиля и какая-то красотка, с которой он случайно познакомился на вечеринке в Далстоне. Имя этой женщины давным-давно выветрилось из его памяти, но ее смех и очаровательный, прям-таки идеальной формы пухленький животик, и до сих пор время от времени ему снились. Какое-то все же пронзительное чувство, когда в первый раз раздеваешь женщину. Он принялся стаскивать с незнакомки мокрые трусики и вдруг испугался, что это за непозволительные эмоции и воспоминания. Она, может быть, Бог знает, что о нем подумает. И он решил оставить трусики на ней, хорошенько промокнув их полотенцем. Вытирая ее, он заметил на полотенце кровь. Затем, слегка отодвинув обогреватель, стал ее одевать. Натянул на нее свои спортивные штаны, вдев ее ноги в штанины. Штаны, разумеется, оказались ей до смешного велики. Потом он ее посадил и натянул на ее крошечные ножки свои теплые носки. «Где я?» — вдруг спросила она. Он стянул с нее клетчатую рубашку и подал ей свою толстовку. «Вам нужно это надеть». Но она его уже не слышала, опять потеряв сознание. Лежала вся растерзанная, безучастная. «Черт побери!» — шепотом выругался он и приподнял ее мокрую майку. Бюстгальтера на ней, естественно, не было. Он почему-то испугался, что кто-нибудь может случайно заглянуть в окно или войти без стука. Господи, какая же она тощая, просто ребра торчат, и маленькие груди, и очень бледная кожа. Он наклонился и стал через голову снимать с нее майку, сперва вытянув ее руки, очень стараясь как можно меньше к ней прикасаться. Потом присел рядом и некоторое время смотрел на нее. Он ничего не мог с собой поделать, с полминуты, наверное, смотрел на нее почти голую, не в силах отвести глаза. Он и сам был удивлен тем, что был на грани слез. «Господи», — думал он, — «как много утрат уже было в его жизни». Затем он завернул ее в большое полотенце и осторожно, почти с нежностью, тщательно вытер ей плечи, руки и спину. Так он когда-то вытирал после купания Тимати. С еще большей нежностью он осушил полотенцем ее грудь и живот, ладонью ощущая мягкую податливость плоти. Отложив полотенце, принялся надевать на нее свою толстовку. Просунул голову, правую руку, потом левую. Снова, чуть приподняв незнакомку, он ловко вытащил из-под нее собачий коврик и швырнул его на пол вместе с промокшими диванными подушками. В комнату вошел Лео и остановился, явно не понимая, что происходит. Пес был встревожен и насторожен. Он, правда, всегда вел себя так, если в доме появлялись незнакомые люди. Теперь нужно было как-то высушить ей волосы. Ему пришлось зайти с другой стороны дивана и посадить ее, прислонив к своему животу. И снова он вспомнил Тимоти. Нет, нельзя смешивать эти ощущения. Они не могут занимать одно и то же место в его душе. Никогда еще он не чувствовал себя таким старым. Он вытер девушке голову и, отложив полотенце, сказал: «Я приготовлю вам попить горячего». Она не ответила. Боком соскользнула на диван и снова свернулась калачком. Хотя, пожалуй, так сильно уже не тряслась, а может, ему просто хотелось думать, что она приходит в себя. И лишь когда он пошел ставить чайник, ему стало ясно, что он и сам промерз до костей. Появилось ощущение, словно его позвоночник со всех сторон оброс толстым слоем льда. Его сильно знобило, но этому он даже обрадовался. Наконец, можно было позволить себе думать о простых вещах и ощущениях. Он стал подниматься наверх, но был вынужден ухватиться за перила, так сильно его пошатывало. В ванной он быстро разделся и швырнул мокрую одежду на пол. Надо было бы, конечно, принять горячий душ, но он боялся надолго оставлять девушку без присмотра. Так что просто хорошенько растер тело чистым теплым полотенцем, которое достал из сушилки. Надел джинсы, рубашку, уютный просторный джемпер, который Мария купила ему в Осло. На ноги он натянул толстые носки, а шею обмотал шарфом. Но позвоночник по-прежнему был словно вморожен в лед. Закипевший чайник с громким щелчком выключился. Для быстроты он решил использовать растворимый кофе, положив в него побольше сахара. На этот раз, когда он попытался посадить незнакомку, она даже немного ему помогла. «Держите», — он подал ей кружку. Она обхватила ее обеими руками и пристроила к себе на колени. «Ну вот, теперь с вами уже все в порядке», — сказал он, и тут же подумал, что эти слова звучат неуместно, ведь для нее вполне возможно это катастрофа — оказаться живой после всего, что она сделала. Сможет ли она изгнать из души воспоминания о чудовищной массе воды, мчавшейся с невероятной скоростью и сулившей верную гибель? Впрочем, он и сам слишком близко подошел к последней черте. Она откинула голову назад и, не открывая глаз, силой выдохнула. Она оказалась очень некрасивой и почти безобразной. Просто его ввели в заблуждение ее чудесные светлые волосы. У нее были крупные черты лица, но с картошкой. «Твою мать!» — вырвалась у нее. «Так и это, к твою мать!» Ему всегда было не по себе, когда при нем сквернословили, и он поспешил представиться. «Меня зовут Йен». Но она и не подумала назвать свое имя. «Почему вы не захотели поехать в больницу?» — спросил он. Она подняла голову, открыла глаза, с изумлением осмотрела надетые на нее спортивные штаны, толстовку, толстые носки и с подозрением спросила: «Что это вы со мной сделали?» «Я переодел вас в сухую одежду. Вы меня изнасиловали?» Он был настолько удивлен, что даже ответить сумел не сразу. «Но ведь это вы сняли с меня одежду. Она явно была охвачена паникой. Где моя одежда?» Ему вдруг тоже стало страшно. А что, если она прочла мысли, что приходили ему в голову, пока он ее раздевал? Что, если она просто притворялась, а на самом деле была в сознании? «Вы прыгнули в реку, помните?» Внезапно она совершенно успокоилась. «Да, я порой еще не такие штуки проделываю», — и она невесело усмехнулась. «Но вам все же удалось остаться в живых. Сердце у него, казалось, готово было выпрыгнуть из груди». «Они там втыкают в тебя иголки», — еле ворочая языком, как пьяная, сказала она. И он вдруг подумал: «А что, если перед тем, как прыгнуть в реку, она наглоталась каких-то таблеток? И потом этот ее жуткий ремень и дурацкие подтяжки? Они всю тебя опутывают проводами, как подопытную обезьяну в лаборатории. Пытаются мысли твои прочесть. Ваша одежда в кухне. Уровень адреналина у него начинал понемногу снижаться. Я все высушу и принесу вам. А то, что написано внизу мелким шрифтом, все равно никто не читает», — продолжала она, прихлебывая сладкий кофе. «Да они все что угодно могут с тобой сделать». «Неужели менее получаса назад они действительно находились в воде на самой середине Темзы?» «Вот я и решила послать все к чертовой матери. Это же моя жизнь, в конце концов». В ее голосе слышалась такая горькая жалость к себе самой, что он осмелился протянуть к ней руку, но, получив весьма ощутимый шлепок, с некоторым разочарованием понял, что она, пожалуй, ему почти неприятна. «В таком случае извините, что я вас спас». Его слова должны были прозвучать неприязненно и насмешливо, но он и сам удивился, насколько точно они соответствуют чувствам, которые он сейчас испытывал. «Как же мне, черт побери, холодно!» Он принес ей шарф, который несколько лет назад забыл в его доме кто-то из рассеянных гостей, приглашенных к обеду. «Почему все-таки вы это сделали?» — спросил он. «Будто вы поймете». «Вы попробуйте объяснить, может, и пойму». «Вы просто очень стараетесь быть милым». И она, согнув пальцы, изобразила кавычки, словно ей лет 15. «Хотя на самом деле никому ни до кого дела нет». Он даже губу закусил, до того она его разозлила. «Просто удивительно». Теперь он уже не мог остановиться и сердито заговорил. «Нельзя просто взять и отказаться от собственной жизни». Разумеется, он думал о Тимоти, о тех ночах, когда его сын не являлся домой, о его ужасных, прости Господи, полубездомных друзьях, о том, как от этих друзей пахло. Всегда ведь есть тот, кому ты не безразличен. Есть родители, братья, сестры, друзья, соседи, твой врач, учителя, у которых ты учился в школе и в колледже. Есть хотя бы тот жалкий ублюдок, которому пришлось вытаскивать тебя из реки. Он немного задохнулся. У него никогда раньше не возникало таких мыслей. Он не представлял, что жизнь каждого и впрямь общее достояние, и каждый теряет частицу самого себя с каждой новой смертью, пусть даже умирает совсем чужой человек. А может, мелькнула у него мысль, он все еще питает отчаянную надежду на последнюю хрупкую связь, что сохранилась между ним и его сыном. Надежду на то, что если осторожно потянуть за эту призрачную тонкую связующую нить, его все еще можно будет вернуть домой. «Эй, стоп!» — она подняла руку каким-то почти комедийным жестом, но без малейшей улыбки. «Мне вовсе не нужны проповеди». «Но я же чуть не погиб», — возмутился он, чувствуя, что больше всего ему хочется снова оказаться у себя дома в полном одиночестве. «Я вовсе не прошу вас рассыпаться в благодарностях, но вы, по крайней мере, могли бы отнестись к случившемуся серьезно». Вместо ответа она снова скорчилась и принялась лить слезы. Но настоящие ли? Он отнюдь не был в этом уверен. «Все-таки надо было мне отвезти вас в больницу. Мы бы хоть выяснили, не опасна ли рана у вас на ноге. Но я ведь вам сказала, что очень боюсь больниц, очень-очень». Теперь она, похоже, говорила правду. «Боитесь, потому что...» «И об этом я уже говорила». «Там все пытаются влезть тебе в душу, в мысли, в мозг». Она каким-то нервным движением приложила к лбу руку, словно мысли у нее в голове были то ли невероятно ценными, то ли невероятно болезненными. Озноб у нее еще не прошел, она заметно дрожала. Теперь ему, пожалуй, было почти ясно, что перед ним душевно больная. Какой он идиот, что раньше не догадался. Ему это и в голову не пришло. Ну да, она ведь пыталась себя убить и совершенно этого не скрывала. И теперь он не знал, как ему с ней разговаривать. Среди его знакомых душевнобольных никогда не было. Она продолжала очень тихим голосом, словно опасалась, что ее подслушают. «Все вещи на свете умеют разговаривать». Ее голос звучал совсем по-детски, как у девочки лет 12, или даже 10, или даже 8. «Простите, я что-то не понимаю. Разговаривать умеют деревья, стены, вон те часы, эта деревянная столешница». Она коснулась стола, и на мгновение ему показалось, что она к чему-то прислушивается. «И ваши собаки тоже». Она сказала это так уверенно, что он чуть не спросил, и что же говорят собаки. «Ну, камни обычно просто повторяют собственные слова», — сказала она, — «снова и снова. Я камень, я камень. Идет дождь, идет дождь. Стены все время сплетничают о всякой ерунде, которую им приходится выслушивать годами. А если зайти на кладбище, то можно услышать, как под землей друг с другом разговаривают мертвые». «Она совершенно точно сумасшедшая», — подумал он. Слова ее звучали вполне осмысленно, как у вполне здравомыслящего человека, который просто живет в ином мире, абсолютно не похожем на наш. Она слегка наклонила голову на бок, как делают Лео и Фран, уловив интересный запах, и сказала: «Этот дом несчастлив». Ее слова вызвали у него куда более сильное раздражение, чем можно было бы ожидать. «Раньше мне казалось, что всем людям дано слышать подобные вещи. Я только потом поняла, что все это слышу я одна». Она устало закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Иногда мне хочется только одного — тишины». Он спросил, есть ли у нее семья. Ему необходимо было понять, есть ли хоть кто-то, способный снять с него ответственность и забрать ее отсюда. «Мой братец отчалил в гребаный Уэльс, а у отца эмфизем. А ваша мать? У нее и собственного дерьма хватает. Ну, а мужа или бойфренда у вас, похоже, нет?» «Да уж, тут вы правы», — она опять невесело усмехнулась. Он подумал, да чего ж с ней, наверное, трудно, ведь она, должно быть, уже не раз пыталась совершить нечто подобное. «Я не хочу здесь находиться», — вдруг сказала она и снова заплакала. Сначала он решил, что она имеет в виду его несчастливый дом, и даже испытал некоторое облегчение, но потом понял, что значит «здесь». Ему стало страшно при мысли о том, каким еще способом она может попытаться покончить с собой. Фран выбралась из кресла и вместе с Лео беспокойно бродила по комнате, как всегда бывало, например, во время грозы. «Мне просто необходимо выпить чего-нибудь горячего», — сказал он и вышел из комнаты, чтобы хоть немного подумать спокойно. Он включил чайник и, опершись о раковину, стал смотреть в окно. Сад был в полном беспорядке. В заборе, отделявшем его территорию от соседской, там проживала какая-то сердитая турецкая пара, не хватало доски. В густой траве газона медленно умирали три футбольных мяча, залетевшие неизвестно откуда, а сама трава стала уже чересчур густой и высокой для обычной газонокосилки. И дорожки следовало заново посыпать гравием. И хорошо бы купить пару морозоустойчивых растений в больших горшках или катках. Вот только руки до всего этого никак не доходили. Впрочем, точно так же руки у него никогда не доходили и до многого другого.